Глава 35. Метаморфоза была стремительной. Лопнула рубашка на спине, разрываемая костистым хребтом, клыки только чудом не разорвали щеки на вытянувшихся вперед скулах. Тонкие руки пианиста превратились в страшные лапы, выдвинув на 10 сантиметров из каждого пальца по черному когтю. Мышцы на бедрах покрывались длинной шерстью, защищая еще не уплотнившуюся кожу, а бока и грудь уже покрывались костными пластинами, затейливым узором, закрывающими жизненно важные органы. Рымжанов мягко, словно нежный кролик, прыгнул на несколько метров вперед, сократив расстояние до соперника. Еще слабый после трансформации Тимур, или тот, кем он стал, поднялся во весь рост и издал боевой клич. Сознание, загнанное инстинктами в самую глубину мозга, добавило в вой тоскливые нотки. Курум оторвался от еды и сначала с интересом повернул морду в сторону Тимура, но, увидев его, резко развернулся на месте. Он присел, словно готовясь к прыжку, но вопль оборотня поднял шерсть на холке Курума дыбом, и зверь медленно и осторожно отошел в сторону. Потоптавшись нерешительности, Курум сделал свой выбор. Он не хотел драться, ведь рядом в двух шагах было много доступной еды. Легко, как выпущенный из пращи, он вскочил на верхнюю кромку стеклянного ограждения. Словно это была не 15-метровая стеклянная стена, а небольшой прозрачный бордюр. И оттуда, с этой стены, Курум кинулся в зал, в скопище человеческих тел. Голод не только поглощал все силы в мышцах, он выдавливал разум из сознания, заставляя думать только о еде. За годы симбиоза с морфом Рымжанов научился управлять и процессами преобразования, и чувствами. Но сейчас он понимал, нужна пища, чтобы не проиграть схватку с Курумом, который не отступится. Тимур огляделся и прыгнул на запах, туда, где на арене лежали ошметки мяса, недоеденные монстром. Сладкая, еще теплая плоть, липкая кровь, казалось, наполняли Тимура силой, словно волшебный эликсир. Ускоренный метаболизм стал формировать тело, уплотнились мышцы, когти стали твердыми, как сталь, а роговые пластинки на груди – непробиваемыми. Но одновременно с приходом звериной силы сознание все больше покидало Рымжанова. Он уже не думал, что пожирает человечину, он думал только о еде и сопернике, который бесновался за стеклянной оградой. Пока он там в зале, он не опасен Тимуру, и поэтому о нем можно было не беспокоиться. «Вадим, тут у нас нештатно», — раздался голос Германа. «Тимур?» «Что там?» — Малахов принял коммуникатор от Лазненко. «Что случилось?» «Судя по сигнатуре, у Тимура метаморфоза. И там, в общем, в зале идет побоище. Но это не Тимур. Кто-то крупный. Тимур находится недалеко от лифта, пока малоподвижен». «Андрей, ты слышишь?» — включился в разговор Байкалов. «Я чего-то не знаю?» — голос Журавлева был недовольным. «Я тут с этим лифтом дурацким пытаюсь...» «Андрюша, тут такое дело. У нашего товарища, у Тимура, я тебя с ним потом познакомлю, метаморфоза. Ну, с ним это давно. В общем, он там, возле лифта, и не совсем человек. Он тебя не тронет. Но ты должен быть готов, что его надо уговорить пойти с тобой. И это непросто». «Спасибо, что предупредили», — мрачно изрек Журавлев. «Ладно, тут, оказывается, лифт ключом запускается». И мне, между прочим, ради него пришлось обшарить у трупов карманы. «Андрюша, только осторожно», — попросил Байкалов. Курум резвился. Есть ему уже не хотелось. Он не боялся людей. Ни один из них не мог ему причинить ни малейшего вреда. Хищник играл. Он сразу понял, что ничтожные существа рвутся к выходу на противоположном конце зала и одним прыжком оказался у двери, перекрыв пути спасения. Он стоял, запечатав задом выход, и время от времени порыкивал на кричащих, мечущихся людей. Кровь заливала Куруму лапы, широкую грудь истекала лужей вокруг горы мертвых тел. Монстр куражился и не собирался прекращать бессмысленное побоище. Охрана, выполнившая перед представлением предписание оставить все оружие вне зала, была беспомощна и вяло огрызалась на требование шейха уничтожить тварь. Погибать бессмысленно никто не хотел. В первую очередь Курума привлекло движение в центре зрительного зала. Там крупный человек в белом балахоне пытался спрятаться под креслами. Он упал на пол и потянул за собой женщин, которые находились рядом с ним. Человек в балахоне повалил их на себя, надеясь таким образом укрыться от глаз Курума. Но суета только привлекла зверя. Отпрятавшегося человека несло страхом. Этот запах, неслышимый простыми существами, возбуждал Курума. Порождение зоны питалось страхом так же, как и плотью. Зверь отвернулся от мечущейся толпы и, медленно ступая по мягким креслам, подошел к оцепеневшему от ужаса шейху. Совершенно не интересуясь визжащими женщинами, он подцепил их когтями и расшвырял несчастных в стороны, оставив главную жертву незащищенной. В глазах чудовища, казалось, промелькнуло любопытство. Он наступил задней лапой на ноги шейха так, что тот лишился какого-либо шанса ускользнуть, аккуратно одним когтем с точностью портного распорол балахон и застыл над дергающимся телом. Абдуль пытался освободить зажатые ноги, но Курум надавил чуть сильнее, и кости хрустнули, как когда-то хрустели куриные крылышки на зубах шейха. Следующим движением когтей Курум взрезал живот и вытащил наружу внутренности человека, уже не кричащего, а воющего от боли. А потом, почувствовав, как жертву покидает жизнь, а вместе с ней уходит и страх, Курум подбросил лапами тело вверх и на лету ударил еще раз, распластав грудную клетку и вырвав еще живое сердце. Монстр надкусил его и, как капризный ребенок, отбросил в сторону, потеряв всякий интерес к куче мяса, которая еще секунду назад была одним из могущественнейших людей на земле. Издав радостный вопль, Курум стал искать новую жертву. Ему пока было неинтересно убивать всех подряд. Кураж заставлял выбирать по одному, только ему понятному принципу. Сейчас глаза зверя уставились на черного, толстого и потного человека, который закрыл голову руками, рассчитывая, что так его не увидят. Но Курум видел все. Все так же вальяжно и уверенно он перешел к черному. Король Бафунга, у которого звериные инстинкты были сродни курумовским, понял, что идут за ним. В охваченном паникой мозгу короля пронеслась мысль о том, что он ел людей всю свою жизнь, но никогда не думал, что его тоже могут съесть. И тут у него появилась надежда, что, может быть, чудовище не убивает своих. Вытащив из-за пояса нож, который ему разрешили с собой пронести в качестве символа самодержца, Матунгу схватил за руку человека, который рядом с ним дрожал в кресле, и, издав боевой вопль, отсек тому ухо. Показал добычу зверю и стал жевать окровавленный хрящ. Вкуса пищи, такой любимой в обычное время, король не ощутил. Он жевал ухо и смотрел на Курума, который, как казалось людоеду, был удивлен. Но Курум не удивлялся. Он просто отвлекся на минуту, видя, как толпа начинает прорываться к выходу, сделал небольшой круг, отогнал людей подальше и вернулся к королевскому креслу. Матунгу продолжал по инерции жевать ухо, но то, что чудовище вернулось к нему, породило в короле плохие предчувствия. Курум, казалось, терпеливо ждал, когда король закончит трапезу. И вправду, монстр не любил убивать того, кто занят чем-то посторонним. Зверь дождался, когда король дожует последний кусок и склонил страшную клыкастую пасть над лицом короля. От вони Матунгу задохнулся и скривился. Курум уловил неприязнь человека и, медленно, словно балуясь, взял голову короля в зубы и также медленно сжал челюсти. Череп лопнул, как кокосовый орех. Вкус королевского мозга понравился Куруму, и он, проглотив теплую мягкую слизь, бросил жертву. Зверю захотелось еще человеческого мозга, оказавшегося такой нежной и лакомой пищей. Посмотрев по сторонам, монстр ловким ударом снес голову дамы, пытавшейся на четвереньках уползти между кресел. Куруму под ноги полетела голова вместе со шляпкой, которую дама только что придерживала рукой. Зверь прижал край шляпы одной лапой и стал выковыривать другой голову. Но это казалось не так просто. Предусмотрительная певица пристегнула шляпку множеством заколок, да еще пропустила под подбородком золотую цепочку, словно драгоценный шнурок. Курум злился, голова никак не выскакивала из соломенной оболочки, а жевать сухую траву у него не было никакого желания. Он схватил шляпку зубами и стал трепать ее по-собачьи. Наконец голова, освободившись от шпилек и хорошо закрепленного парика, с глухим стуком упала на пол. Курум радостно заурчал, раскусывая лакомый кусочек. Человеческий мозг ему нравился все больше и больше, но малое его количество у жертвы заставило Курума искать новую. Гриша Исакович затаился под креслом, прекрасно понимая, что сейчас высовываться нельзя. И когда его неожиданно кто-то стал тащить за ногу, для Гриши это оказалось полным сюрпризом. Он попытался выдернуть ногу, но держали крепко. А потом последовал резкий рывок, И вот уже Исакович оказался в кресле напротив Курума. Гриша увидел обезглавленное тело Алтуфьевой и понял, что идея сесть рядом с ней была не самой удачной в его жизни. А Курум не спешил расправиться с олигархом. Ему хотелось поиграть, как кошка играет с пойманной мышкой. Но Исаковича так просто сожрать было нельзя. Он, даже не понимая, откуда появилась сила, схватил человека, который прятался на полу рядом с ним, выволок его из-под кресел и поставил между собой и Курумом. «Каззо! Каззо!» – заорал Мауро Дисконте, который, так же, как и Гриша, спрятался в надежде отсидеться. Итальянец, возмущенный до глубины души, попытался вырваться из цепких Гришиных рук и, изловчившись, ударил соперника носком туфли в голень. Гриша закричал, но Мауро не выпустил. Курум слегка оторопел, он не привык к тому, что на него не обращают внимания. Он сидел на задних лапах и мотал головой. А люди, словно забыв о звере, сцепились в смертельной схватке. Гриша был моложе и сильнее Маура, и ему удалось завалить итальянца. Исакович стал колотить его головой о спинку кресла, но мягкая обшивка спасла Маура от травм. Однако Дисконте вырос в бандитском районе Неаполя и оказался хитрее. Это интеллигентный Гриша, в детстве учившийся только игре на скрипке и мелким гешефтом, мог получить преимущество нахрапом. Итальянец, зная самые подлые приемы уличных драк, не стесняясь, заехал Исаковичу коленом между ног. Гриша заорал так, что даже Курум вздрогнул от неожиданности. Ему уже было интересно. И чуть поелозив задницей, Курум устроился поудобнее, ожидая конца поединка. Исакович, согнувшись в три погибели, ухитрился подобрать оторванную спинку кресла и кинулся с нею на Маура. Однако итальянец успел отскочить, и спинка просвистела в сантиметре от его лица. Боль у Гриши проходила, и силы возвращались к нему. Всем телом он навалился на Дисконте и впился зубами ему в плечо. Толстые подплечники пиджака, делавшие фигуру такой спортивной, защитили Маура, и Гриша, рванув, как ему казалось, вражескую плоть, оказался с куском ткани и ваты в зубах. И сразу же получил болезненный удар в нос. Взвыв от боли, беспорядочно размахивая руками, как сломанная ветряная мельница, Исакович поднялся в полный рост и ринулся за итальянцем, решившим убежать. Но Курум поставил на пути Маура лапу. Дисконт отскочил в сторону, и в лапу по инерции врезался Исакович. Все еще оставаясь в боевом раже, мало что видя вокруг себя, Гриша ударил кулаком по лапе Курума, чем вызвал у зверя очередной приступ недоумения. Курум никогда, ни при каких обстоятельствах, не видел такого поведения у своих жертв, особенно у двуногих. Он подождал еще немного, внимательно наблюдая за сцепившимися в драке людьми, потом, потеряв к ним какой-либо интерес, решил продолжить охоту за более предсказуемой пищей. Он отвернулся и сел рядом с выходом из зала. Люди в панике метались, не видя ни выхода, ни шанса на спасение. А Курум уже лениво, выждав момент, делал выпад и выхватывал из толпы очередную жертву. Журавлева ослепили прожектора. Он отступил от поднявшей его платформы лифта. Вопли людей по ту сторону арены, слепящий свет, открытое пространство и вид ужасного чудовища, пожиравшего кровавое человеческое мясо, парализовали на несколько мгновений волю Андрея. Но он понимал, что со зверем необходимо наладить контакт, и, подняв руки вверх, словно это могло хоть как-то успокоить монстра, медленно шагнул ему навстречу. Зверь повернул голову и лениво рыкнул, словно защищая свою еду. «Тимур, я свой», — стараясь говорить как можно спокойнее, произнес Журавлев. «Здесь все наши, друзья в порядке». Тимур, или точнее зверь, в глубине которого спряталось его сознание, сначала отвернулся, но потом глянул на человека, который с ним говорил. Человек был ему незнаком. «Там Вадим ждет тебя, он свободен», словно прочтя мысли зверя, сказал Журавлев. «Пойдем со мной». Проверяя, можно ли доверять этому человеку, зверь повернулся всем телом и сделал шаг вперед. Андрей протянул руку. Чудовище, словно перед прыжком, на беззащитного человека отступило назад. Звериные инстинкты доминировали, и сознание Тимура никак не могло пробиться наружу. И тут произошло неожиданное. Звук, раздавшийся за спиной Журавлева, заставил его подпрыгнуть на месте от неожиданности. Зверь отреагировал на резкое движение, отскочил и встал в боевую стойку, готовый одним ударом оторвать человеку голову. Звук был еле слышным, и Андрей уже почти догадался, откуда он идет. Впрочем, идея была настолько безумной в нынешней ситуации, что он бы ее отверг, если бы осторожное прикосновение сзади к ноге не испугало его так, что кровь отхлынула от лица. Андрей хотел оглянуться, но его взгляд был прикован к зверю, и он не мог отвести его. А зверь уже не смотрел на Журавлева, он смотрел вниз, за спину человеку. Андрей собрался и тоже посмотрел туда, куда был направлен взгляд зверя или Тимура. Но Журавлев никак не мог принять, что чудовище напротив него – это человек. А у ноги Андрея сидел обычный рыжий кот. Он потерся Журавлева и, тихо мяукнув, а именно этот звук так испугал Журавлева, спокойно пошел вперед. Страшная клыкастая морда в крови опустилась к голове кота, словно оборотень пытался его хорошенько рассмотреть. А кот, как ни в чем не бывало, встал на задние лапки и ласково ободнул страшную морду. Зверь, словно в него вдохнули душу, преобразился. Он осторожно, насколько это можно было сделать громадной когтистой лапой, погладил кота и лег животом на пол так, чтобы его глаза оказались на уровне кошачьих. Кот, словно и ждал этого, прошелся вдоль головы чудовища, касаясь ее щекой. Почему-то эта картина не умилила Андрея, а вернула его в боевое расположение духа. Так, встретились два одиночества. Уже без какого-либо страха или сомнения в голосе заявил Журавлев. «Тимур, тебя ждут все. Вот и кот твой пришел. Как же его? А, вот. Как у Бая кот за тобой пришел. Надо идти». Тимур, казалось, полностью владел и телом, и мозгом оборотня. Его взгляд стал осмысленным. Он приподнялся на четырех лапах и смотрелся. Его глаза остановились на дальней части зала, где резвился Курум. Журавлев понял, что происходит с Тимуром, и сказал: «Останови его, пока он всех не убил». Тимура не нужно было просить. Он прыгнул и размашистым ударом лапы нанес длинную глубокую царапину на стекле, отделявшем арену. Второй удар превратил стеклянную стену, ослабленную царапинами, в фонтан осколков. Крики зрителей, приглушаемые все время прозрачным барьером, теперь ворвались на сцену. Вопли отчаяния и предсмертные хрипы перемежались в одном непрекращающемся гуле. Тимур мягко, словно невесомое создание, прыгнул со сцены на спинке кресел посреди зрительного зала, оглянулся на Журавлева и увидел, что тот держит кота на руках. Убедившись, что животное в безопасности, Тимур полностью переключился на Курума. Но тот понял, что время веселой игры с людьми окончилось, издал воинственный клич и бросился прочь из зала. Он выскочил в фойе, где еще стояли неубранные после банкета столы, и, разметая хрусталь и фарфор, оставляя кровавые следы на белоснежных скатертях, ринулся вглубь помещения, туда, где когда-то Конгресс-холл соединялся с основным зданием Империи Тауэр. А в зале, не веря в то, что пришло спасение, все еще кричали люди. Да еще двое мужчин все не могли прекратить драку, которая уже практически исчерпала их силы. «Вадим, организуйте встречу. Идет конвой для эвакуации», — сообщили из центра. «Спецохрана президента». Герман увидел на мониторе, как приближаются три вертушки. «Николай Петрович, эвакуацию организовали. Хотя, может, пусть всю эту шушу-разверюга немного потреплет?» Вадим, поморщившись, передал Лазненко слова Германа. «Особенно эти из Минобороны заслужили». «Не будем опускаться до их уровня», — ответил генерал. «Тем более надо бы Пенкина целым и невредимым доставить». Вадим, внимательно слушая сообщение от Андрея, внезапно поднял указательный палец. «Тимур в морфированном состоянии», — стал он передавать Лазненко. «В зале побоище. По словам Журавлева, там было что-то вроде гладиаторского боя, но сейчас Тимур пытается успокоить какое-то чудовище. Журавлев говорит, что контакт с Рымжановым удалось установить. А, ясно. Тварь вырвалась в зрительный зал, и сейчас Тимур ее гоняет. Выгнал вроде. Гера, что видно у тебя?» «Судя по всему, Тимур гонит эту мразь уже по этажам башни. Ребята, надо бы ему помочь. Не стоит рисковать», — ответил Тельбис. «Так, Дима, давай». «Я готов». Байкалов снял с плеча автомат и передернул затвор. «Гера, дай маршрут», — попросил Малахов. «Секунду». Голос Германа был озабоченным. «Тут все не так просто. Так, возвращайтесь к исходной точке». Дорога к пролому показалась, как обычно и бывает, намного короче. Лазненко шел, не отставая, демонстрировал хорошую спортивную подготовку и то, что он, несмотря на плен, был полон сил. Под открытым небом он чуть зажмурился, и только сейчас стало понятно, что генерал все время был крайне напряжен. «Николай Петрович, давайте к машине, а мы с Димой к Тимуру». «Я еду навстречу», — отозвалась Клава. «Прятаться больше нет смысла». «Всем лечь», — внезапно приказал Герман. «Я проход делаю». Не успели выполнить его команду, как над головами проревела ракета и в корпусе башни вынесла половину стекол на первом этаже. «Гера, какой смысл?» – возмутился Бай. «Мы это уже давно сделали с Журом. Зачем стекла лишние бить и ракеты тратить?» «Потом», – ответил Тельбис. «Ребята, вам по пожарной лестнице наверх, они сейчас на 10-м этаже. Тимур преследует эту тварь и вот-вот догонит. Дистанция минимальная». На 14-м этаже Империи Тауэр Курум остановился. Он уже устал убегать и решился на бой с преследователем. Широкий коридор, обходящий здание по кругу, был хорошей площадкой для схватки. Коварный зверь ринулся в длинном прыжке на врага, когда тот только показался из выбитой двери, ведущей на пожарную лестницу. Но Тимур успел среагировать и, ударив в прыжке всеми лапами по деревянной обшивке стен, ушел в сторону от летящей на него туши. Стараясь выиграть позицию, Тимур влетел в один из офисов и, разметая горы бумаг и книг, развернулся навстречу Куруму. Тот должен был пройти в неширокую, неудобную для него дверь и оказаться в лабиринте перевернутых столов, нагроможденных за секунду Тимуром. Курум, сопя, раскидывал легкие преграды, а Тимур, куражась и провоцируя мутанта на бесполезные действия, все время подкидывал новые препятствия. Когда казалось, что Курум зажал своего соперника в углу, Тимур легко выскользнул, обидно полоснув врага когтями по морде, и скрылся в очередном офисе. Мутант ворвался в узкую дверь, но сверху на него упал Тимур, держа в лапах по принтеру. И с двух сторон огрел офисной техникой чудовище по голове. Курум взвыл от обиды и выскочил вон из офиса, видимо, поняв, что небольшие помещения для него смертельно опасны. Он выбежал на открытое пространство и припал в ожидании каменному блестящему полировкой полу. Но Тимур не торопился, он хотел измотать противника. Когда внимание Курума стало ослабевать от напряжения, Рымжанов легко выскочил на середину фойе и стал прямо напротив чудовища. Тимур чувствовал, что вот-вот должна начаться обратная метаморфоза, понимал, что зверь из него постепенно уходит, и приготовился к последнему удару. Или сейчас, или будет поздно. Курум попытался встать, то ли чтобы принять последний бой, то ли чтобы принять позу повиновения, но вдруг увидел что-то за спиной Тимура. Чудовище взвыло от ужаса и, собрав все свои силы, рванулось прочь. Но далеко уйти Курум не успел. Нечто длинное, словно хлыст погонщика, ударило из-за спины Тимура и разорвало мутанта на куски. Совершив немыслимое сальто, Рымжанов развернулся. Разрывая панели на стенах, разметая крошку кирпича и бетона, из стены выходило нечто ужасное. Это была тварь, похожая одновременно на змея из мифов и на крокодила из фильмов ужасов. Но размерами она была неописуемо больше и того, и другого. Схватка Тимура с Курумом разбудила монстра, спавшего в стенах офисного здания. Словно темный дух Москва-Сити, ужасное создание, бугрясь лоснящимися мышцами и скребя лапами по полу, свивалось в кольца и распрямлялось, готовясь в молниеносном броске обвить тело Тимура. Рымжанов попытался сосредоточиться, сжать себя в боевую пружину, но глаза змееподобного чудовища, казалось, ломали психику, завораживая желтым огнем и вырывая сознание из рамок вселенной, унося Тимура куда-то далеко, в совсем иной мир, иные сферы бытия и существования. Чудовище, казалось, впитало в себя все плохое, что было рядом за годы существования и здания, и самого города. Тимур ощущал, как моральная и физическая боль всех обманутых, обездоленных и больных, которые жили тут, страдали и умирали, приходили сюда и уходили отсюда, сконцентрировалась в этом желтом, зловещем взгляде. Тимур напряг все мыслимые и немыслимые силы, сделал шаг к голове чудовища, но этот шаг оказался слабым и бесполезным. Стальные кольца убийственных мышц обвили его и начали сжиматься. Воля Тимура и человека, и зверя была подавлена. Хрустнули ребра. Бахнул выстрел, затем другой. Коридоры разнесли его стократным эхо. Разможенный череп змей отлетел кровавым ошметком в сторону, мышечная удавка обмякла, и Тимур выпал из колец плоти на гранитный пол. Уже человеком, слабым, обнаженным, без сознания, с тонкой струйкой крови из левого уха. Вадим кинулся вперед, на ходу пряча свой пистолет. «Гера, срочно врача! Надо Тимура вытаскивать с того света!» — прокричал Малахов, поднимая голову друга и подкладывая под нее куртку, которую стянул с себя Байкалов. «Есть, Вадим, к вам уже бегут!» — ответил Тельбис. «Держитесь!» «Дышит?» — Байкалов с еще дымящимся стволом автомата за плечом склонился рядом с Вадимом. «Дышит! Я думаю, мы вовремя!»